Предупрежденный Грегом, он знал, какая пестрая компания поджидает его в столовой, если не накрыла их дэновская стража. И, войдя, сразу оценил открывшуюся ему картину. Двух связанных пленников, таращивших глаза за столом, третьего стонущего в углу, повисшую у Грега на шее Лу, восторженного Даниэля рядом с ними. Но все дальнейшее ни в какие ворота не лезло, а глупейшее, неподвластное разумению убийство в конец его доконало. Но выстрел прозвучал, и он мог оказаться губительным не только для бедолаги-охранника. «Уходим, Грег!» — выкрикнул Сяо. «Здесь нельзя оставаться!» Голос его вывел Грега из столбняка. «Уходим, уходим!» — засуетился Грег. Подбежал к Даниэлю, попытался поставить на ноги. «Лу, помоги, он совсем раскис!» Сяо опередил ее, вместе с Грегом потащил Даниэля к выходу. Тот, как заведенный, повторял: «Я не хотел, он сам...» «Даниэль!» — взмолилась Лу, семеня следом. «Возьми себя в руки, пожалуйста! Сейчас они сбегутся сюда!» И с опаской поглядывала на Сяо, никак не могла свыкнуться с мыслью, что этот забинтованный тип в бандитской дэновской куртке почему-то с Грегом заодно. У несчастного Даниэля хватило сил кое-как совладать с собой. Двигаться, по крайней мере, способен уже был самостоятельно. Сяо, весь как на пружинах, с готовым к бою автоматом, прокладывал дорогу. Грег, через шаг оглядываясь, шел последним. Каждую секунду ждал, что сзади послышится грохот высаживаемой двери, запертой на ключ. Но пока все было тихо. Теперь оставалось лишь веровать, что пленники надежно связаны и не скоро сумеют освободиться от кляпов. До избавления оставались считанные минуты. Они уже достигли спортзала Чарли. Перед тем, как выбраться на ведущую к бассейну дорожку, Сяо сказал: «Послушайте меня внимательно. Сейчас самый ответственный момент. Я первым иду к бассейну. Повезло, что он отсюда просматривается. Вы остаетесь здесь, пока я не подам знак. Затем по одному перебегаете ко мне. Я прикрываю. И чтоб ни звука». Покошачьи ловко спрыгнул на землю, замер, прислушиваясь и, низко пригнувшись, направился к бетонному бортику. «Почему он против них?» — спросила Лу. «Где ты его раздобыл такого?» «Потом расскажу», — отмахнулся Грег, не спуская глаз со спины отдалявшегося от них Сяо. «А о Нэнси узнал что-нибудь?» — глухо пробормотал Даниэль. «С ней-то хоть ничего не случилось?» «Нэнси здесь нет. Смотрите, он уже добрался». Сяо выпрямился, повертел в разные стороны головой и махнул рукой, разрешая присоединяться к нему. «Давай, Лу!» — подтолкнул сестру Грег. Лу, маленькая, легкая, похожая в синем комбинезоне на мальчишку-подмастерье, также сноровисто выпорхнула из окна, побежала, прячась за кустами, к Сяо. Тот опять качнул ладонью, и пришла очередь Даниэля. Расклеившийся писатель умудрился зацепиться своей длинной ногой за подоконник, шмякнулся на землю. Шмякнулся вроде бы не сильно, однако и такого падения хватило, чтобы напомнило о себе сломанное ребро.